все от него ли им сотворено, все от него ли им сотворено. Ему за все слава, ему за все слава, ему за все слава. Благословите имя Господа, Ему непрестанно пусть звучит хвала. Аллилуйя, Господь! Пусть сегодня непрестанно, Господь, с наших уст звучит Тебе хвала. Господь, и мы сегодня прославляем Тебя. Господь, мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою любовь, Господь. И сегодня мы от всего сердца хотим сказать, что мы любим Тебя. Мы хотим сказать, что мы славим Тебя. Мы благословляем Тебя, Господь, потому что Господь Иисус все от Тебя, Господь. И все Тобой сотворено, Господь Иисус, и мы славим Тебя. Пусть Тебе будет сегодня вся слава, вся хвала, Господь, потому что Ты один достоин всей славы, Иисус. Аллилуйя! Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя! Все от Него и им сотворено. Слава, ему за все слава. все слава, Ему за все слава, во веки аминь. Аллилуйя, Господь!